была слезная челобитная государственных крестьян на кунгурского воеводу Сухотина, что он где стал брать со всякого двора сверх всех даней по 8 алтын себе в корысть и велит избы и бани запечатывать. «Делай, что хочешь. Пора студеная. Многие роженицы рожают в хлеву, младенцы безвременно помирают, а иных женщин воевода в земской избе берет за грудь и цицки им жмет до крови и по-иному озорничает и увечит». Петр скребнул в затылке. Вопль стоял по всей земле. Уберут одного воеводу, другой хуже озорничает. Где взять людей? Вор на воре. Начал писать, брызгая гусиным пером, послать в кунгур. «Никита!» — обернулся. «Тебя поставить воеводой воровать будешь?» Никита Демидов, не отходя от двери, осторожно вздохнул. «Как обыкновенно, Петр Алексеевич. Должность такая». «Людей нет, а?» Никита пожал плечами, дескать, конечно, с одной стороны, людей нет. «На дыбе его ломаешь, жалование большое кладешь, воруют». Макал, писал, хотя было совсем темно. «Совести нет, чести нет, шутов из них понаделать». «А чего?» — обернулся. «Сытый-то хуже ворует, Петр Алексеевич. Смелее». «Ну-ну, ты смелый!» «Плакать хочется, Петр Алексеевич. Горюешь, людей нет. А у меня с горячего дела взяли 11 лучших кузнецов в солдаты». «Кто взял?» «Твоей милости, боярин Чемоданов». Прибыл в Тулу с дьяками для переписи. Никита замялся, всматриваясь. Лица Петра не разобрать. Он весь повернулся от окна. «Вот тебе что скрывать? Такие дела были в Туле. Кто мог заплатить, все откупились. Заслал он и ко мне на завод Подьячьего. Будь я в Туле тогда, отступного 500 рублев не пожалел бы за таких мастеров. Сделай милость. Уж как-нибудь. Все ведь оружейники, мастера не хуже аглицких». Петр сквозь зубы: «Подай челобитную». «Слушаю». «Нет, Петр Алексеевич, люди найдутся, конечно. Ладно, говори дело». Никита осторожно подошел. —